Последний начал беспрестанно присылать к Суворову с предложениями передать Тынец австрийцам, которым конфедераты охотно отдаются, и напрасно употреблять тут силу и губить людей, где без того обойтись можно. Суворов постоянно отвечал, что конфедераты должны положиться на милость императрицы и сдаться, что он никаких условий с ними постановлять не будет, и сверх того не может оставить осаду Тынца без приказания главного начальника Бибикова. Тогда Дальтон еще ближе придвинул свой лагерь к войскам Суворова, и многие австрийские офицеры без спросу начали перебегать в Тынец к осажденным. Суворов послал сказать Дальтону, что если кто из австрийцев осмелится пробираться в Тынец, то с ним будет поступлено как с неприятелем. Дальтон после этого отодвинулся от монастыря и дал Суворову обещание никого более из своих не пускать в Тынец. Но 23 июня ночью по его приказанию 20 человек пехоты и 10 пеших гусар поодиночке пробрались сквозь русские посты в Тынец. Но другая команда была окликнута русскими часовыми, спряталась в рожь и взята русским пикетом. На другой же день Дальтон прислал объявить Суворову, что в Тынце уже более не конфедераты, но австрийское войско, и потому он, Суворов, не должен не только стрелять в монастырь, но обязан снять осаду. Суворов отвечал, что он этому верить не может, ибо никакой отряд австрийцев в монастырь не проходил, и сам Дальтон обещал никого не пропускать. И действительно, прошлую ночь пробежало в Тынец несколько дезертиров. Он, Суворов, уверяет генерала Дальтона, что эти дезертиры по взятии Тынца возвращены будут в австрийское войско. Осада же монастыря и стрельба будут продолжаться по-прежнему. Но Дальтон прислал с требованием, чтоб позволено было провозить в Тынец съестные припасы для пропитания его людей. В противном же случае он окружит Величковский замок, где находился русский отряд, и запретит пропускать туда съестные припасы. Суворов опять отвечал, что так как в Тынце одни возмутители, австрийских войск там быть не может, то и он не может позволить провоза туда съестных припасов. Бибиков, получая эти донесения от Суворова, испугался, чтобы дело не дошло до вооруженного столкновения, и послал приказание в Люблин генерал-поручику Романиусу ехать под Тынец и постараться прекратить вражду между Суворовым и Дальтоном, а если последний будет продолжать враждебное поведение, то дать знать об этом ему Бибикову, которого находившийся в Варшаве австрийский генерал-граф Ришкур уверил, что Дальтон будет сменен за свои поступки. В то же время Суворову было послано приказание уклоняться от крайностей. Как видно, тот же Ришкур дал знать Дальтону, что может действовать безопасно, ибо у Суворова руки связаны приказанием Бибикова. И Дальтон еще до приезда Романиуса прорвался через русский кордон и занял Тынец, а потом, когда приехал Романиус, начал оказывать ему всевозможные учтивости. Между тем Фридрих II обратился в Петербург с советом согласиться на австрийские требования с тем, чтобы и прусская доля была увеличена городами Данцигом и Торном. 10 июня Сольмс прислал Панину письмо. «Из затруднений, противопоставляемых Австрию для успешного окончания дела, два выхода. Первый состоит в том, чтобы открыто воспротивиться намерениям Венского двора, но это поведет далеко, удалит умиротворение Польши, усилит смуту. Россия и Пруссия не смогут привлечь поляков на свою сторону против Австрии, которая обратится к своим старым связям. В Европе возгорится общая война. За что? В этом нелегко будет признаться. И если бы даже война кончилась в нашу пользу, она бросит семена другой войны вследствие вражды, которая возникнет между различными дворами, которые примут в ней участие. Другой выход состоит в применении к обстоятельствам, в удовлетворении австрийским требованиям. Но в таком случае будет несправедливо, что прусский король, который не переставал давать существенные доказательства своей дружбы к России и который, выняв дружественным представлением императрицы, отказался от приобретения таких частей Польши, которые гораздо важнее для Пруссии, чем краковские соляные промыслы и Львов для Австрии, остался без вознаграждения. Если русский двор, чтоб не погрузить Европу в новую войну, предпочитает уступить требованиям Австрии, то смею ласкать себя надеждою, что он не будет в этом случае противоречить и тому, чтоб прусский король прибавил еще к своей доле города Данциг и Торн, которые и без того уже окружены его новыми владениями, и без которых главная выгода приобретения от Польши, состоящая в округлении прусских владений, не будет никогда полную. В этом будет состоять единственная возможность для Пруссии согласиться без труда и отвращения на то, чтоб могущественный и опасный сосед захватил себе такие обширные и важные земли. В этом же заключается единственное средство покончить дело скоро и спокойно. Опасаюсь и того, что если продлятся споры о равенстве долей, то между дворами Венским и Берлинским произойдет гибельное столкновение. Сольмс обратился к князю Лобковичу с внушением, чтоб Австрия не препятствовала присоединению Данцига и Торна к Пруссии. Лобкович дал знать об этом Панину и получил от него успокоительный ответ, что Россия никогда не согласится на уступку Пруссии упомянутых городов. Но для этого и Австрия должна была уступить. 12 июля Фридрих писал Сольмсу, что Австрия отказывается от воеводств Люблинского и Хельмского, но никак не хочет отказаться от соляных копий и города Львова, и что это последнее слово Венского двора. «Зрело размыслив, — писал король, — я вам признаюсь, что, по-моему, если хотят кончить это дело добром, надобно принять австрийские условия. Впрочем, я не предписываю России, как она должна поступить в этом случае. Я просто объявляю вам мое мнение». В другой депеше от 5 августа король изложил причины, заставлявшие его уступить Австрии. «Переговоры с Портою не привели еще ни к чему. Франция и Англия дурно смотрят на раздел Польши.